Глава 12. Первые недели после отплытия Джанет Кумбе Джозеф пребывал в угнетенном состоянии духа, из которого его ничто не могло вывести. Тут Энни оказалась плохой помощницей. Она была напугана такой резкой сменой настроения и не понимала мужа. Возраст, самую мысль, о котором Джозеф с высокомерным презрением выбросил из головы, давала себе знать. Все, что у него осталось, так это дом под плющом да неторопливые прогулки по скалам над гаванью. Некоторое утешение он находил на обширной ферме в обществе сестры, которая понимала его лучше, чем собственная семья, и ее сына Фреда, обладавшего внутренней силой, унаследованной от Джанет. Странная, необъяснимая штука — это наследственность. Тем временем, втайне от отца, Кристофер собирался уйти в море. Он так и видел, как, продолжая доблестные традиции Кумбы, стоит на отцовском месте, им восхищаются, его уважают и немного побаиваются. За последние месяцы Кристофер хорошо изучил отца, узнал о любви, которая связывала Джозефа и Джанет, и начал понимать, почему тот столь многого ждет от сына. Однажды вечером, когда они вместе сидели под развалинами замка, Кристофер сказал Джозефу: «Отец, Джанет Кумбе вернется домой меньше, чем через 5 недель, и я хочу уйти на ней в следующее плавание». Джозеф протянул Кристоферу руку, как в те дни, когда его сын был ребенком. «Я знал, что так будет», — сказал он. «Это сильнее тебя, Крис. Это у тебя в крови. Я так долго ждал, когда ты мне скажешь об этом». «Я сделаю все, чтобы ты мной гордился, отец. И клянусь, на это уйдет немного времени». «Я знаю. Крис, мальчик, сегодня ты сделал для меня очень много. Сделал то, чего я никогда не забуду». «Спасибо, отец. Я рад. Я рад». Они стали вместе спускаться с холма, и отец шел, положив руку на плечо сына. Джозеф снова воспрянул духом, и несколько недель ожидания, когда Джанет Кумбе вновь встанет на якорь в Плинской гавани, пролетели для него очень быстро. Сам Кристофер едва дождался выхода в море. Наконец-то он покидает Плин и вступает в новую, странную и незнакомую жизнь. Пусть риск, пусть неудобство, зато какая-никакая, но свобода, что всяко лучше, чем нудная работа на верфи. За день до отплытия он зашел в судовую контору и встретил там своего дядюшку Филиппа, который, как ему показалось, был на редкость оживлен и доволен. «Уходишь в море, Кристофер?» — спросил Филипп. «Я с трудом представляю себе такого элегантного юношу, как ты, на грубой шхуне». Молодой человек покраснел от неловкости. «Надеюсь, у меня получится», — сказал он. Филипп Кумбе смерил его взглядом и, откинувшись на спинку стула, стал ковырять в зубах кончиком пера. Ему в голову пришла одна идея. «Полагаю, твой отец рад этому?» «Да, дядя. Признаться, я принял такое решение отчасти для того, чтобы его утешить». «Могу себе представить. Полагаю, тебе известно, куда вы направляетесь?» «Я слышал, что в Сент-Джонс, а оттуда в Средиземное море. Мне всегда хотелось повидать эти места, и как-то странно думать, что скоро я там буду». «Хм, не сомневаюсь, что после Атлантики берег покажется тебе раем. Свой средиземноморский груз — вы оставите в Лондоне. Бывал в Лондоне?» «Я не бывал дальше Бристоля», — ответил Кристофер, немного стыдясь такого признания. «Ах, Лондон, вот место для молодого человека вроде тебя. Там бы ты нашел чем заняться. Ведь ты немного мечтатель, не так ли? Для человека честолюбивого Лондон — то место, где можно достичь желаемого. Много молодых людей без гроша в кармане добились в столице славы и приобрели состояние. Молодых людей, которые, не ухватись они за такую возможность, всю жизнь провели бы моряками на какой-нибудь старой посудине. Что ты и намерен сделать?» Словно тень легла на сердце Кристофера. «Я надеюсь подняться до самых высот моей профессии, дядя Филипп», — с легким вызовом сказал он. Филипп свистнул и покачал головой. «А тебе не хочется пойти своим путем? Добиться положения? Неужели предел твоего честолюбия — это с годами стать капитаном маленькой шхуны? К тому времени, когда где-то в 90-х ты получишь диплом, она уже давно устареет. Ты не так сметлив, как я думал. Ну что ж, иди на свой отплывающий корабль и оставайся на нем сколько пожелаешь, но не забывай, что Лондон совсем недалеко и что он ждет». Кристофер вышел из конторы, обуреваемый новыми сомнениями и страхами, что и входило в планы его дядюшки. Три следующих месяца Джозеф провел в покое и мире с самим собой. Ему казалось, что, пожалуй, будущее можно изменить к лучшему, сделать прекрасным, и он с нетерпением ждал возвращения сына. Джанет Кумбе вполне могла бросить якорь в Плинской гавани в начале Нового года. Отец готовил сыну торжественную встречу, особенно, что было вполне вероятно, если она совпадет с днем его рождения. Кристоферу исполнялось 23 года. Заветный день приближался. Джозеф дрожал от нетерпения снова увидеть сына, услышать от него рассказ о плавании и о корабле. Ни о чем другом он почти не думал. А когда братья и Энни жаловались, что мальчик-моряк пишет от случая к случаю и всегда ограничивается несколькими строчками, говоря только, что здоровье его в порядке, он горой вставал на защиту сына. У Кристофера есть дела поинтереснее, чем сочинение писем своим близким. Он готовится стать мужчиной и изучает мужскую работу. Оставьте его в покое. Когда вернется, хватит времени и на новости. Пришло и ушло Рождество. А Джанет Кумбе все не возвращалась. Погода стояла ненастная, в Ла-Манше бушевали штормы, и в доме под плющом провели не одну беспокойную ночь. Затем пришло сообщение, что корабль благополучно прибыл в Лондон, и Джозеф вздохнул с облегчением. Кораблю остается только выгрузить в Лондоне груз фруктов, после чего он с одним балластом вернется в Плин. К своему дню рождения мальчик опоздает, но это не важно. Его радостно встретит вся семья, ведь и Чарльз, и Альберт сейчас дома. Днем 3 января, примерно за полчаса до обеда, Джозеф стоял в саду, когда в калитку вошел мальчик с запиской в руке. «Вам послание из конторы, капитан Кумбе», — сказал он. Джозеф нахмурился и вскрыл конверт. «Не мог бы ты немедленно спуститься, чтобы повидаться со мной? Я имею сообщить тебе нечто важное. Филипп Кумбе». Что, черт подери, ему надо? Он не разговаривал с братом больше 3 лет. Да, с самой женитьбы. Избегал встреч на улице. «Ну что ж, должно быть что-нибудь срочное», — решил он, не в привычках Филиппа первым нарушать молчание. Джозеф схватил фуражку и, крикнув жене, чтобы его не ждали к обеду, стал спускаться с холма. Он не был в конторе с того самого дня, когда, заглянув через плечо брата, увидел фотографию Энни. При этом воспоминании он рассмеялся вполголоса. «Он, Джозеф, завоевал ее, а Филипп потерял. Это было довольно легко». Не желая, чтобы брат заметил, что силы его уже не те, он расправил плечи и вошел в знакомую комнату, стараясь придать своей походке былую удаль. «Ну», — произнес он, — «должен сказать, что не ожидал получить от тебя весточку. Однако вот он я. Поскорей выкладывай свои новости. Погода холодная, и мне не терпится вернуться к обеду». Филипп смотрел на него, спокойно потирая руки. «Я вижу все то же вызывающее поведение. Хоть внешне ты и изменился», — сказал он ровным голосом. «Что ж, мне очень жаль, Джо, но тебя ждет жестокий удар. В контору только что пришла телеграмма. Я счел своим долгом передать ее тебе лично. Прочти ее, брат, при свете, ведь мне известно, что ты плохо видишь». Джозеф взял телеграмму и прочел следующее. «Подано в Лондоне. Пятница. Вечер. Сегодня вечером Кристофер Кумбе покинул корабль. Вынуждены отплыть без него. Одним членом команды меньше. Прибудем в Плин, вероятно, в начале недели. Капитан Ричард Кумбе». «Куда запропастился Джо?» — беспокоилась Энни. «Почти 3 часа как ушел и все еще не вернулся. Я думаю убирать со стола. Ребята, вы не видели отца?» Чарльз и Альберт покачали головой. «Ума не приложу, куда он пошел», — сказал Альберт. «Разве что к скалам. Но на него так не похоже опаздывать к столу». «Он просил меня, чтобы его не ждали, но не сказал, как долго его не будет». Энни подошла к окну. «Да еще и туман. Я что-то волнуюсь». Кэтрин подняла голову от вязания. «Может быть, он пошел на ферму к тетушке Лизе?» — предположила она. «Вряд ли». 5 минут спустя они услышали медленные шаркающие шаги на садовой тропинке. «Это он?» — спросил Чарли. «Походка не его. У Джо шаг тверже, хоть он и плохо видит», — ответила Энни. Но дверь отворилась, и перед ними стоял Джозеф. Но не тот Джозеф, которого все они знали, а чужой человек с измученными глазами. Его руки дрожали. Он прислонился к двери. «Джо!» — прошептала Энни. «Что с тобой?» Молодые люди вскочили на ноги. «Боже мой, отец, что случилось?» Он остановил их взмахом руки. Затем заговорил медленно, взвешивая каждое слово. «Я запрещаю вам впредь упоминать имя Кристофера здесь, в доме, в Плине или между собой. Пусть хоть подыхает в нищете и горе, я и пальцем не пошевелю, чтобы ему помочь. Я клянусь перед всеми вами, что никогда не взгляну на его лицо. А если вы хотите знать причину, то смотрите. Вот она». Он кинул им смятую телеграмму и, не сказав больше ни слова, поднялся в свою комнату над крыльцом и запер за собой дверь.